Но в церкви известен и другой взгляд на воскресение. Флоровский в работе «О воскресении мертвых», критикуя воззрение Оригена, утверждавшего идею множественности воплощений, поясняет отношение Оригена к проблеме воскресающего тела. Есть некая потенциальная телесность, сопринадлежащая каждой душе и каждой по-особому. Во всеобщем воскресении она раскроется и осуществится в актуальном теле славы. Это единство жизненного начала или семенного слова, слова в кавычках, Ориген считает достаточным для сохранения индивидуального тожества и непрерывности человеческого существования. Все же свойства теперешних тел изменятся, и будущее тело будет построено из другого, из лучшего, из одухотворенного вещества. Г. Флоровский. От себя мы могли бы добавить, что Ориген выражал доктрину, принятую мудрецами Востока, но отвергнутую, к сожалению, поздней церковью. Флоровский в качестве положительного примера церковной веры в воскресение плоти приводит раннехристианского апологета Тертуллиана. Но интересно отметить, что Тертуллиан в своем доказательстве воскресения плоти обращается к популярной на Востоке древней легенде о возрождающемся Фениксе. «Вот перед тобой полнейший и достовернейший образ этой надежды о христианском воскресении, существо, одушевленное, подвластное и жизни, и смерти. Я разумею птицу, обитающую на Востоке, замечательную своей редкостью и удивительную способностью к жизни. Умирая по своей воле, она обновляется, умирая и возвращаясь в день своего рождения. Даже в своем писании Бог говорит: ты процветешь, как Феникс». Тертуллиан. О воскресении плоти. 13.1.4. Трубецкой о птице Фениксе, называемой в апокалипсисе Варуха, сердито спрашивал: откуда взялась эта солнечная жар-птица, напоминающая индийскую Гаруду? Предания о ней встречаются нередко и в древнейшей патристике, и в византийской литературе. Птица Феникс вместе с птицей Сирином и зверем Индриком была популярна и в Древней Руси. Солнце жжет крылья Феникса, грустный и печальный кончает он свой день, но, омывшись в океане, вновь обновляет опаленные перья. Климент Римский, Тертуллиан, Амвросий, Епифаний и многие другие христианские писатели не сомневаются в существовании этой птицы, которая нередко изображается символом возрождения и воскресения. Трубецкой. Начатки гностицизма. Пример с Фениксом Тертуллиана весьма показателен. Он демонстрирует глубочайшую пропасть, разделяющую догматическое мышление от диалектики Востока, ибо «феникс» в кавычках есть аллегория, олицетворяющая повторяющиеся циклы в природе, сравни с югами и манвантарами в индуизме, а также веками, золотым, серебряным и прочим у Гесиода. И в отличие от единократного христианского воскресения, как его понимает Тертуллиан, Феникс возрождается многократно. Владимиров, 2002 год. Приложение 10. Дамасский документ. Текст, именуемый исследователями «Дамасским документом», был обнаружен среди рукописей, поступивших в библиотеку университета Кембриджа из Генизы Старой Синагоги Каира, город Он или Гелиополь в Египте, в 1896-97 годах. Сама Гениза Каира была основана в 882 году. Заслуга открытия принадлежит английскому ученому Соломону Шехтеру, в 1906 году остановившему свое внимание на двух небольших отрывках еврейских рукописей А и Б2. Мы не приводим часть документа Б, которая, на наш взгляд, относится к дисциплинарному кодексу и должна быть присоединена к уставу общин, и опубликовавшему их в 1910 году под названием «Фрагменты цадокитского труда», поскольку члены Союза в отдельных случаях называли себя сынами Цадока. Название же «Дамасский документ» объясняется тем, что страна Дамаска, слова в кавычках, указана как место переселения членов Союза. Открытие кумранских рукописей, особенно из шестой пещеры, подтвердило, что данный документ принадлежит кумранской общине. Найденный в Каире текст, очевидно, был переписан, возможно, неоднократно, поскольку по палеографическим признакам может быть датирован X веком. Анализ языковых форм и орфографии списков А и Б, сделанный уже после открытия кумранских рукописей французским ученым Карминьяком, позволил исследователю сделать следующие выводы. Оба текста в целом восходят к общему прототипу сочинения в авторской редакции. Ближе к ней версия А, которая больше связана с предшествующим контекстом. Расхождения в тексте параллельных мест в большинстве случаев объясняются простыми ошибками переписчиков, вульгаризмами и различием в орфографической традиции. Версия А особенно изобилует ошибочным прочтением копииста. В двух случаях он произвел неправильные вставки в контекст. По мнению Карминьяка, изредка можно заметить сознательную переработку оригинала, вызванную теологическими или историческими соображениями, мотивы которых предстоит еще выяснить. Наличие таких переработок показывает, тем не менее, что один из списков А восходит непосредственно к авторскому тексту, другой же, Б, представляет результат работы над ним опытного редактора. Текст А. Первое. 1. А теперь слушайте, все познавшие праведность, и вникайте в дела Бога, ибо тяжба у Него со всей плотью, и суд Он сотворит над всеми, отвергающими Его. Ибо за их измену, за то, что покинули Его, Он скрыл свое лицо от Израиля и от своего святилища, и предал их мечу. Но когда вспомнил свой завет с первыми, то оставил остаток Израилю и не предал их истреблению, и по конце пыла или гнева, через 390 лет по предании их в руки Навуходоносора, царя Вавилона, взыскал их и отрастил от Израиля и от Аарона корень насаждения, дабы наследовать им его землю и удобрить благим его почву. Они поняли свое преступление и узнали, что они люди виновные, но были точно слепые и точно нащупывающие дорогу 20 лет. И Бог вник в их дела, ибо чистосердечно искали Его, и поставил им праведного наставника, чтобы направить их по пути своего сердца, и известил последующее поколение о том, что Он сделал с последним поколением, с собранием отступников, тех, кто свернул с пути.